Глава шестая. Раевский остался развлекать и охранять моих гостей, а сам я рванул в сторону забытого поселка. 2 часа пролетели, как одно мгновение. И вот уже шиферные крыши, желтые, построенные еще немцами 2-этажные дома, замаячили на горизонте. Столько лет здесь не было, ничего не поменялось. Убитая дорога, прогнивший частокол частного сектора, заросшие бурьяном огороды и яблоневый сад, что нескончаемым ковром тянулся вдоль центральной улицы. Поселок давно присоединили к городу. Наверное, поэтому меня встретило довольно приличное и отремонтированное здание больницы. Вся парковка была забита знакомыми мне машинами, привлекшими внимание местного молодняка. Пацаны вились у капотов, фотографировали и пытались рассмотреть салоны сквозь плотную тонировку. «Брысь!» — шикнул Морозов, выходя из подъезда. Он кивнул мне в сторону скамейки в плотном кольце сиреневых кустов, желая сначала переговорить с глазу на глаз. «Ты сам-то зачем приехал?» «Морозов, ты бы язык-то прикусил». «Если приехал, значит, так надо. Ну, что говорят?» «Дунаева Маргарита, 31 год, была замужем, как ты понимаешь, в разводе уже 3 года, живет по месту прописки». Морозов выпалил найденную информацию скороговоркой. «И девочка прописана там же». «Ладно, с фамилией разобрались. С именем что?» «Да она с рождения, Марта». Юрка ткнул мне под нос фотографию свидетельства о рождении. «Может, ты мелкий был? Марфа, Марта... Перепутал?» «Дальше, Морозов. Дальше. Ей нужна операция. Доктор Вьюника еще собирает анамнез, но лицо у него серое. А значит...» «Готовь в больничку, Юр. Готовь. Да что готовить-то? Травму, онкологию, кардиологию!» Пыхтел Морозов, но телефон достал, понимая, что не место и не время для споров. «Этот умник же ничего не говорит!» Мы вошли в здание, в нос тут же ударил стандартный запах спирта, медикаментов и хлорки. Но мне не было противно. Наоборот, я будто в прошлое провалился. Именно здесь мне накладывали первый гипс, зашивали бровь после драки и вырезали аппендицит. С этим местом было связано мое детство. Сначала счастливое, а потом не очень. «Сюда, босс!» Мы вбежали на 2-й этаж, тут же столкнувшись с Линяевым Иваном Петровичем, спецом, которого нашел Вадик. Он сидел за столом дежурной медсестры, перебирал бумажки и громко хмыкал, морща нос. «Здорово!» Я пожал Ивану Петровичу руку, а потом обнял, потому что благодаря этому человеку мой 2-й отец жив, здоров и копает картошку уже 3 август после внезапного инфаркта. «Давай сразу к делу. Город, реанимация, операция». «Так, достаточно коротко?» Он сдвинул очки на кончик носа, зыркнул на меня, как на врага народа, уже чуя, что просто так от меня не отделаться. Помнит старый пес, как я ему кровь сворачивал, требуя вытащить с того света батю. «Ты мне решение давай, Иван Петрович, а не в шарады играй. Говори конкретно». «Тише!» – зашипела медсестра, вынырнувшая из сестринской. «Я вас выгоню, если будете орать! Без халатов, без бахил! Да, здесь не городская больница, но санитарные нормы едины!» «Операция, Горислав!» Петрович цыкнул на медсестру, откинулся на спинку стула и закусил дужку очков. «Риск вести ее на машине очень высок. 3 часа в тряске – не довезу гора. «Давай вертолет». «Ты что несешь, Петрович?» рассмеялся Морозов. «Я тебе куда его садить буду? На картофельное поле?» «На заводе есть площадка». Медсестра продолжала стоять в дверном проеме, очевидно, ожидая повода, чтобы выгнать нас отсюда. «К нам в том году санавиация прилетала, когда ЧП в цехе произошло. Нужно с директором разговаривать». «Я директор», выдохнул и достал телефон, бросая его Юрке. Тот кивнул, приняв как приказ к действию. «Девушка, милая, хорошая, а можно мне увидеть Дунаеву?» «Нельзя! Я же все равно ее увижу. Так в чем проблема?» «Пусти!» В конце коридора скрипнула дверь, и вышел мужчина в белом халате. Он кивнул мне в знак приветствия, будто мы знакомы были. И я вдруг опешил. Его лицо было настолько знакомо, что перед глазами картинки прошлого заскакали. Имени я его, конечно, не вспомню, но лицо человека, объявившего мне о смерти мамы, помнить буду до конца жизни. Пусть посмотрит, а то вдруг не довезут. «Хорошо, Илья Леонидович!» Медсестра указала мне дорогу. Реанимация эту палату было назвать сложно. Небольшое помещение, старое оборудование, кушетка и бледная Марфа в серых простынях со штампами больницы. Замер у порога, понимая, что ошибки быть просто не может. Все происходящее было похоже на сюр. Мы не виделись 20 лет. А она все так же юна, все такие же рыжие волосы, все та же полупрозрачно-молочная кожа. Только жизни в ней не было. Черты лица острые, изможденные. Она словно и не ела год. Хрупкой казалась, как кукла. Сделал 2 шага. А когда поднес руку, чтобы коснуться ее тонких пальчиков, веки ее задрожали, и сквозь муть бессознательного сна прорезалась яркая зелень глаз, вмиг накрывающая меня волной. Шибанула так, что дурно стало. «Марфа!» Она не могла говорить из-за трубки во рту. Мычала, слабо сжимала мою руку. Мне оставалось лишь догадываться, что она хочет. «С твоей дочкой все хорошо. Мы вылечим тебя!» Марфа замерла. Из глаз вырвались слезы, и она затихла. Всего на мгновение, а после раздался монотонный писк аппаратуры. «Что происходит? Что происходит?» – орал я, не понимая, что делать. Ее губы стали синими, кожа потеряла последние следы румянца, а пальцы стали слабыми-слабыми. Рука соскользнула с сероватой простыни безвольной веточкой, тонкой, слабой, безжизненной. «Все на выход!» Врачи вбежали в палату. Иван Петрович мгновенно бросился к монитору, а потом стал давать указания на тарабарском медицинском языке. «Вертолет будет через 40 минут!» Морозов вытащил меня из палаты силой. А у меня в груди сердце сжималось. Казалось, я больше никогда не увижу ее. Именно в этой больнице я в последний раз поймал слабую улыбку матери. Возможно, именно в этой палате. Что ж это за место такое губительное?